Остался только практический экзамен по трансфигурации. Мы будем его сдавать министерской комиссии через неделю. Да-да, как я мог забыть. Бедная Минерва, ненатурально вздохнул Альбус, но я вызвал тебя, желая обрадовать. Это будет безусловно хорошая новость для тебя, ведь теперь тебе не придется ехать к ненавистным магловским родственникам. У тебя появился самый настоящий магический крестный, который заберет тебя на лето к себе, и Дамблдор, как цирковой конферансье, отодвинул бархатную портьеру и указал обеими руками на стоящего за ней высокого длинноволосого брюнета, Сириус Блэк, лучший друг твоего отца и твой магический опекун с сегодняшнего дня. Директор так и лучился предвкушением и довольством, а Поттер пытался вспомнить все, что знал об этом фигуранте. Да, другом отца он был, как и крестным, но связь была оборвана 31 октября 1981 года, когда опеку над младенцем Блэк променял на погоню за предателем, а затем и вообще непонятная история с арестом и препровождением в Азкабан. Решив сыграть под дурачка и проверить Блэка на ментальные закладки, Гарри задал главный вопрос: «А где вы были все эти годы, мистер Блэк?» К тому, что бормотал в свое оправдание этот незнакомый и неприятный маг, Поттер не прислушивался. Для ученика-менталиста были важны мысли и чувства оппонента, и он их услышал. Раздражение, что приходится тратить время на уговоры строптивого ребенка. Злость на Дамблдора, отказывающегося говорить, где прячется крыса. Все это, как открытая книга, читалось в памяти и мыслях бывшего Аврора, утратившего за время отсидки в Азкабане все ментальные блоки. Чувства были искренними и ненаведенными. «Теперь мы всегда будем вместе, иди ко мне, Сахатик». Эти слова Блэка дали ученику некроманта отмашку на старт. Не глядя, Гарри рванул ручку двери директорского кабинета. Двойную оглушалку от Дамблдора и Блэка встретил мощный щит, вербальная формула которого была произнесена звонким девичьим голоском. Ухватив Луну за руку, Поттер поволок ее на лестницу, на ходу накладывая на дверь в кабинет директора все запирающие чары, которые смог вспомнить. Луна, переложив палочку в левую руку, добавила от себя незнакомых Гарри заклинаний. Выбежав из-под горгульи, дети метнулись в сторону покоев профессора нумерологии. Лестницы стелились им под ноги, и спустя всего 5 минут ребята оказались в личных апартаментах Вектор. Не тратя времени на рассказ, Гарри опустил щиты, чтобы учитель смогла прочитать последние события. «За пределами школы сразу активируй портал», Септима выдала Гарри маленькую ракушку. «Остров покрутит знатно». «Я с Гарри», выставив вперед ножку и подбородок, решительно сказала блондинка. Септима внимательно вгляделась в глаза девочки и продолжила, обращаясь уже к личной домовушке: «Эпси, детей и меня к воротам, потом вернешься забрать вещи мистера Поттера и мисс Лавгуд из их спален и переправишь их в мои апартаменты под защиту». Рывок, и студенты с учителем оказываются рядом с главными воротами. Толчок по воротам, и профессор Вектор лебедью выплывает за пределы Хогвартса, а за ней как утята спешат ученики. Дальше детишек ожидала межконтинентальная мясорубка, способная измолоть в фарш слабого мага, но двоих недограненных самородков ждала только сильная болтанка, выбросившая зеленолицых британцев в солнечном атриуме островного поместья семьи Вектор. Сама же Септима, взмахнув палочкой, уничтожила все следы перемещений Поттера и Лавгуд и направилась в Хагсмит, забрать заказанный сверхпрочный пергамент телячьей кожи, изготавливаемый только семейством Паркинсон и несколько других местных эндемиков. Вернувшись из деревни, нагруженная 3 сумками с необходимыми ингредиентами, не подлежащими уменьшению, профессор застала переполох в замке. Все искали пропавшего Поттера. Про Лавгуд и исчезнувшие из спален вещи студентов никто не вспомнил. Письмо, пришедшее с полярной совой, оставшееся в школьной совятне, подписанное Гарри и извещающее, что он дома и просит его не беспокоить, так как он сильно испугался и ему нужно прийти в себя, поставила точку в поисках, а обещание сдать трансфигурацию на не ниже ожидаемого умилило всех дам-преподавателей. Через 1,5 недели профессора покинули старинный замок, а с ними и Септима Вектор, прихватившая с собой проверенный на следилке и вредилке багаж своих подопечных. Сундук с первой палочкой Гарри Поттера, как обычно, остался нераспакованным, на этот раз в спальне мальчиков Гриффиндора. Примечание к части. Глава несколько длиннее обычных. Могут быть опечатки. Какой еще турнир? Родная Греция встретила Септиму ярким солнцем и 2 сниджитами, подпрыгивающими и радостно голосящими. Гарри, с выгоревшим чубом и загоревшего до черноты, Септима до поры до времени сплавила дядюшке Гектору с беловолосой луной, обгоревшей до красноты индейцев, так быстро справиться не получилось. Девочка требовала встречи с любимыми гильдией Пенни. Переправив ребенка к дедушке Апу, самопровозглашенная наставница почувствовала себя счастливой. Теперь юная Лавгуд не ее проблема. Для Гарри это лето побило все рекорды, затмив предыдущие, которые он до того считал лучшим в своей жизни. 10 дней солнца, пляжа и фруктов в компании Луны и местных подростков позволили мальчику отпустить постоянное напряжение последних месяцев в школе. Поттер чувствовал себя одним из пиратов Питера Пена, когда взрослых просто нет, а Феодин в лице строгой, но улыбчивой Кирии требует только вовремя спать и кушать. Не успели подростки заскучать, как появилась величественная Септима и закинула Гарри сначала к Гектору, протащившему его по интересным местам исторической Греции и Малой Азии, где Турция открыла для Поттера свои секреты, навсегда покорившие юного некроманта и артефактора. Демоны на службе артефактора вдохновили подпорченную магловским воспитанием фантазию. Теперь Гарри рвался скупить и изучить все ментальные и псевдоодушевленные артефакты. Затем, спустя всего пару недель, мальчиком занялся глава семьи Вектор. Октавиус поразил Гарри широтой и необъятностью своих взглядов. Что бы ни интересовало шелопопого подростка, у главы рода на все уже был ответ. С ним Гарри мог обсудить и новинки магловских технологий, и найденные мальчиком в Кемере рукописи и артефакты. Сам Октавиус оценил необыкновенную удачливость Поттера, который, всего лишь прогулявшись по заштатному рынку, ухитрился наткнуться на истинные сокровища. Рукопись на псевдодревне шумерском, мимо которой прошел бы любой уважающий себя маг, оказалась обманкой, которая после окунания в проявляющее зелье стала списком трактата Лакусты, довольно мирным для ее традиционной деятельности, и содержащим больше дюжины рецептов, как излечивающих от кишечных колик, так и способствующих им. На пару недель эстафету воспитания юного адепта пришлось передать в руки зельеваров семьи. Пока Гарри самостоятельно не сварил и не опробовал на подопытных обезьянах все составы, разучив параллельно медицинские диагностические чары, ребенок не успокоился. Зато после общения с зельеварами и колдомедиками Гарри по непонятной для остальных, но естественной для него самого логике стал вгрызаться в демонологию, засыпая Октавиуса миллионом вопросов. Септима, сунувшаяся было через 2 недели забрать своего ученика, наткнулась на полное непонимание и отторжение обоих. Оставив мелкого Поттера под ответственность главы рода, и убедившись, что и Лавгуд нашла свою нишу в семье и не нуждается в опеке, профессор Вектор безмолвно отбыла на внеочередное собрание педагогического коллектива школы волшебства Хогвартс, где узнала требующие осмысления и обсуждения в кругу семьи новости. Тремудрый турнир 3 школ был бы безопасным соревнованием, участвуя в нем академические учебные заведения, дающие детям полинаучные знания и навыки. Но даже Хогвартс, бывший когда-то аналогом такой академии, но ставший под руководством Дамблдора из благословения Министерства магии Британии средней школой, дающий в лучшем случае базис для дальнейшего образования, уже на порядок отставал от требований средневекового турнира. Что говорить об Аббатоне, где в последние 300 лет во главу угла встала бытовая магия, зельеварение и сродство стихий. Да, для французской школы, где упор делался на магиков и их адаптацию в мир магов, а также на магов с короткой родословной, без ярко выраженных даров, участие в возрожденном турнире могло стать грандиозным провалом, но на фоне угасающей славы Хогвартса директриса Бабатона резонно посчитала свои шансы конкурентоспособными и пошла ва-банк. Дурмстранг несомненно стал бы фаворитом турнира, если бы не откровенно провальный пробританский директор болгарского происхождения Каркаров, что за 10 лет директорства слил в унитаз многие наработки своих предшественников и ухитрился сократить программу института на треть, убрав наиболее темные направления магии. То, что данный фрукт во время развала единства Варшавского договора стал компромиссной фигурой для руководства межнациональной школы, говорило знающим, что Дурмстранг либо прекратит свое существование в ближайшее время, либо директора все-таки сменят и школу возродят. Для северной школы, как ни странно, провал на турнире мог бы стать билетом к возрождению. Не вызовет удивления, если большинство студентов будут сливать участие на наиболее слабого. Согласование задания и прочих условий проведения турнира происходило в министерских кулуарах. Активно участвовали при этом как британское и французское министерство, так и болгарское, пытавшиеся напоследок доказать свою значимость, активно пихая в чемпионы своего национального кандидата. Каркаров шел прицепом, но все понимали, что случись оказия, и его сольют первым. Половина августа прошла в пустопорожних разговорах и активном тренинге преподавателей на патриотизм ко дворцу. Если бы не возможность общения с родными и учениками через блокноты, то Септима уже бросалась бы на стены и выклевывала бы глаза коллегам. 1 сентября приехавшие на Хогвартс-экспрессе дети были встречены ливнем и грозой. Первокурсники, едва не потонувшие на озере, с ужасом озирались в холле, где их подхватила декан Спраут. Набор в Хаффлпафф в этом году стал рекордным по количеству поступивших. Гарри, устроившийся, как обычно, в стороне от своих одноклассников, слушал словословие директора, косясь на притихшую за своим столом луну. Подросток постоянно уплывал мыслями в воспоминания о летнем отдыхе, и мысли его с каждой минутой становились все более откровенными и недостойными джентльмена. Дамблдор, попытавшийся с помощью легилименции выяснить, где пропадал очередное лето подотчетный герой, натолкнулся на такую розовую кашу в мозгах у подростка, что вылетел из нее, не дожидаясь отклика от ментального щита. Тем не менее, после праздничного ужина Поттера, как обычно, призвали на ответ в башню директора. Сопровождала мальчика на этот раз профессор Синистра, ставшая с этого года деканом Гриффиндора. Томный взор и расфокусированный взгляд говорили, что Аврора с большой вероятностью последует путем предшественницы и недолго будет возглавлять беспокойный факультет. «Мальчик мой», от приторного тона и похабного обращения у Гарри разболелся зуб. Скривив лицо, Поттер бросил укоризненный взгляд на директора. «Что-то не так, Гарри?» Дамблдор оторопел от такого откровенного проявления чувств. «Все в порядке, директор», попытался взять себя в руки ребенок, правда, не слишком успешно, зуб стрельнуло. «Да, я хотел попенять тебе на несоблюдение наших договоренностей», с отеческой укоризной начал вещать Дамблдор. «Мы ведь договорились с тобой, что ты побережешь мою старость и не будешь больше летать на этих опасных самолетах». Конечно, никаких договоренностей не было, но Альбус, используя свои связи, организовал тотальный досмотр во всех аэропортах Британии. Гарри Поттер не вылетал и не возвращался ни одним рейсом, по крайней мере, под своим именем и внешностью. И это можно было поставить ему в вину, чтобы использовать в дальнейшем. «Так я и не летал», — радостно выдал мальчик, — «я ездил к учителю на поезде по Евротоннелю. Это так захватывающе. 20 минут поезд едет по подземному тоннелю, проложенному под Ла-Маншем. Все-все, я понял, что тебе понравилось». Ворох вербальных и ментальных впечатлений заполнил не только уши, но и мозг опытного легилимента, не успевшего вовремя отключиться от потока эмоций ребенка. «Но тем не менее, с твоей стороны это было очень безответственно, покидать защищенный дом твоих родственников и уезжать в неизвестность, не предупредив ни меня, ни своего крестного. А ведь он так хотел пообщаться с тобой, даже подарки подготовил за все время отсутствия». Старик был уверен, что для любого ребенка слово «подарок» выступит катализатором положительных эмоций. Гарри продолжал смотреть в переносицу директора. «Сириус хочет наладить контакт с тобой. Для этого он даже снял дом в Хагсмиде. Но, так как дядя не подписал тебе разрешение на посещение деревни, то ты не сможешь с ним увидеться минимум до рождественских каникул. Но если ты попросишь, я, так и быть, разрешу тебе навещать крестного по выходным», подмигивая и улыбаясь, как рождественский дед, выдал этот клоун. Нет, Поттера пугали как перспектива встречи с бывшим крестным, так и долг за нее перед седобородым козлом. «Ну как же, Сириус так ждет встречи с тобой. Он уже оформил все документы на опеку, и на рождественские каникулы ты отправишься к нему». Дамблдору казалось, что последние аргументы должны были вызвать энтузиазм мальчика, но, к его удивлению, Поттер полностью закрылся в ментальном плане, выставив щиты, и категорически отказался как от предложения директора, так и от дальнейшей дискуссии, и под предлогом больного зуба убежал в больничное крыло. Оставшись один в кабинете, директор крепко задумался. «Что же пошло не так, Фаукс?» Привычно обратился он к своему бессловесному собеседнику. «Почему мальчик совсем отбился от рук? Он стал слишком самостоятелен и эгоистичен. И все это, должно быть, произошло на моих глазах, ведь в школу приехал вполне канонный герой. Открытый, добрый и наивный ребенок, попав в сказку, сразу полюбил всем сердцем Хогвартс. Такие чувства не подделать. И в друзьях у него оказались правильные дети, верные идеалам света Рон Уизли и легкоуправляемая маглорожденная девочка, с помощью которой было так удобно корректировать поведение Золотого Трия. Когда же все начало разваливаться, погрузившись в себя, Альбус перебирал события с начала учебы героя и нашел первую точку, где планы великого светлого волшебника дали сбой. Конечно, события в тайной комнате. Гарри тогда не только не смог попасть в тайные подвалы Слизерина, но и не нашел Дженевру, которая в результате собственного упрямства и глупости потеряла магию. То, что мальчик отказался помочь мисс Уизли вернуть магию, отдав свою, Альбус считал естественным и правильным. Ведь герой не мог остаться без магии, неизвестно, как повели бы себя ритуалы, проводимые над ним с детства. Далеко не факт, что накопленный для философского камня Дамблдора резерв просто рассеялся бы. Слишком велика вероятность, что став сквибом, мальчик одновременно стал бы и некробомбой, которая взорвала бы как минимум Хогвартс с окрестностями. Именно в этот момент Альбус и потерял нить управления мальчиком. Одобрение поведения Гарри заставило утихнуть насторожившуюся было интуицию. Дальше, больше, мисс Грейнджер, возжелавшая стать жертвой науки и загнавшая себя на этом пути, не только перестала быть источником информации о мыслях и действиях Поттера, но и почти не поддавалась коррекции. Да-да, даже столетние маги, мнящие себя великими, не могут предусмотреть всех своих ошибок. Все закладки ложились на Гермиону, как и положено, но из-за постоянных скачков во времени срабатывали они произвольно, да еще и имели нехилый накопительный эффект, с которыми пришлось разбираться Геру Краучу. Большая часть предназначенных для Поттера посылов уходила в сторону Рона Уизли, которого эта девица, возомнившая себя педагогом, попыталась подтянуть до уровня третьего курса. Так герой остался без опеки, а навязчивое внимание Джинни способствовало только скорейшему отдалению Гарри от своего бывшего окружения. Теперь и ресурс в виде Грейнджер и полного доверия семье Уизли был потерян. Как вернуть, и стоит ли возвращать Уизли в близкий круг Поттера, было непонятно. Если Джинни, как девочка, да еще давя на жалость, имела неплохой шанс вписаться в процесс дальнейшего воспитания героя, все-таки в 14 лет подростки падки на проявление к ним чувств. Да, надо подсказать девочке, как откорректировать линию поведения, то Рон может играть только на контрасте. Решено, Гарри будет участником турнира, Рон его окончательно предаст, а Джиневра поддержит и станет единственным лучиком света в царстве общего остракизма. Это директор обеспечит. День приезда иностранных делегаций многих застал врасплох. Гарри и Луна, обменявшиеся как раз накануне изготовленными под присмотром учителя артефактами, наслаждались взаимной радостью, ощущающейся через ментал и эмпатию. Джин не злилась от невозможности подловить неуловимого Поттера, а Рон – от необоснованных, по его мнению, претензий старосты и однокурсников за потерю баллов. Сама Септима просто не считала это событие значительным и вспомнила о нем только после утреннего объявления директора. Мерзнувшие на холодном ветру и потерявшие стройность ряды хогвартских студентов производили на наблюдателей жалкое впечатление. Мелкий гриффиндорец Кривискалда аппаратом, сновавший, словно Сниджет, перед главным входом в замок, скрашивал скуку. Вектор с сожалением отметил отсутствие даже намека на темные дары у данного студента, а ведь с каким удовольствием она бы преподнесла такой подарок дедушке Эпу. После такого презента старик непременно помолодел бы лет на 20. Вроде у парня был младший брат, надо к нему внимательнее приглядеться, если не темный дар, то хотя бы маленькое психическое отклонение. Мысль о двойном сюрпризе любимому родственнику перестала казаться Септиме такой уж абсурдной. Как минимум двоих магов можно будет спасти от британского мракобесия. А какая это будет шалость, глава оценит. Давно она не тренировалась в киднеппинге. Наконец, появились французы, с опозданием всего на 5 минут, что можно было посчитать за фальстарт, ведь ждать от француженок, да еще и девушек, в большинстве своем, точного прибытия, по меньшей мере моветон. Синеющими в суровом шотландском климате бабочками бабатонки проскользнули в замок. Мужская часть студентов Хогвартса, не успевшая разглядеть французских гостей, издала разочарованный стон, который почти сразу сменился на восхищенный свист при взгляде на поднимающийся из мелководья Хаглейка корабль Дурмстранга. Спортивно выглядящие ребята в полувоенной форме, с накинутыми на одно плечо, явно форменными медвежьими дохами удачно, для себя, контрастировали с высокой, но слишком худой фигурой своего директора, по кончик носа закутанного в шубу из кудрявой длинноворсной белой козы, отороченную горностаем. Кроме излишней худобы, Богатство отделки и мехов Каркарова портил торчавший из всего этого великолепия крючковатый нос и угрюмый взгляд из-под бровей. Видимо, Дамблдор тоже приревновал, эпатажные наряды и выдающийся нос были его прерогативой. Здоровался, обнимался и даже целовался, исключительно в рамках традиций прибывшей школы. Французы тоже целуются при встрече, но ты попробуй дотянуться до щек полувеликанши, директор Хогвартса со своим северным коллегой раза в три дольше, чем с француженкой, но если чья-то репутация и понесла потери, то только у директора Дурмстранга. Студенты института демонстрировали хорошую закалку, выдержку и дисциплину. Несмотря на указание Дамблдора, пожелавшего рассадить приезжих среди студентов Хогвартса, в большом зале выставили два дополнительных небольших стола для студентов гостящих школ, между студенческими и учительским, вывесив над ними знамена Бабатона и Дурмстранга. Директора сели за расширившийся учительский стол. Привычное жужжание Дамблдора на 20-й минуте его пафосно-нудного выступления прервал лязг цепей по серебренной клетке, упавшей, как всем показалось, прямо с потолка и заключившей в себя одну из студенток Бабатона. Нереально красивая блондинка забилась в узком пространстве, ударяясь локтями о перекладины клетки, а потом, завизжав на ультразвуке, трансформировала свою голову в птичью. Бросившись к пострадавшей, мадам Максим, в первую очередь обеззвучила свою подопечную. «Что? Как? Кто?» Не сразу сориентировался в ситуации оглушенный Альбус. Это был звездный час Филча. Желчный завхоз годами штудировал устав Хогвартса и законы Визингамота, натирал цепи и прочие средства физического ограничения и наказания нарушителей. И вот, теперь не только вся школа, но и приезжие видят торжество справедливости. Подойдя к клетке и отстранив жестом полувеликаншу, мистер Филч начал свою коронную речь. Эта девица, для наглядности Аргус ткнул в клетку своим артритным пальцем, посмела в большом зале презреть вековые традиции и законы Британии и применила к благонравным чистокровным магам мерзкий животный приворот. Будь она чистокровной колдуньей, и направь она свои чары на менее знатного ученика, то это можно было посчитать милостью, оказанной высшей низшему. На этом моменте многие полукровки и отпрыски не слишком знатных родов напряглись и начали переоценивать свои симпатии, но она, будучи по законам Британии лишь полуразумным существом, посягнула на честь и достоинство магов, среди которых большая часть – несовершеннолетние отпрыски чистокровных фамилий. Аргус Филч стоял перед преподавательским столом несокрушимой скалой закона, ожидая суда директора, который был близок к панике. По всем статьям, завхоз был прав. И чистокровные маги это понимали, но, да он бы сам этих вил всех вырезал под корень, но нельзя, дипломатия. Принимая законы в Визингамоте, Дамблдор меньше всего рассчитывал, что они будут применены против него, как глава Хогвартса, а также в недавнем времени, и, как рассчитывал Альбус, в ближайшем будущем, Визингамота, единственное, что мог законно объявить Дамблдор, это немедленная смерть или опозревание. А под этим определением в законах крылись весьма нелицеприятные действия, с дальнейшей высылкой для иностранцев. Но Флёр Делакур была дочерью помощника министра магической Франции, и любое действие, направленное во вред этой тупой курице, будет квалифицировано политиками как предлог по меньшей мере к разрыву отношений между странами. Только многолетние интриги во власти спасли директора от международного скандала и позора, а также то, что Филч все-таки был всего лишь сквибом, и воздействовать на него было проще, чем на мага. На сглаживание ситуации ушел весь оставшийся вечер и ночь, так что разжигание кубка огня пришлось отложить на следующий день, благо министерские прихлебатели, задействованные в турнире, испугались не меньше и не препятствовали великому магу править историю. То, что несколько студентов, среди которых были и иностранные, обладают достаточной защитой от ментальной магии директора Хогвартса, даже подкрепленной силой источника школы и легендарной палочки, Дамблдор не предполагал, а оказавшиеся в касте избранных студенты посчитали, что скрыть до времени скандальные знания значит уберечь себя от опасности прямого столкновения с великим британским магом Дамблдором. Вот только использовать полученный компромат собирались все к своей и своих семей выгоде. Песчинки в часах величия светлого мага стали убывать много быстрее, чего он, привыкший сам держать за мягкие места политически значимых магов, пока не замечал. Скомканный финал встречи школ участниц турнира мало кто отметил, но вот следующий день, ставший эпохальным, позже разбирали по минутам. Начать стоило с завтрака, на котором директор Дурмстранга неожиданно возжелал познакомиться с местным героем Гарри Поттером. После представления герою и приличествующих моменту обшаркиваний, как то рассматривание шрама и щупание подбородка юного героя, Каркаров направился на выход из зала, но не дойдя буквально пары шагов, рухнул и забился в конвульсиях. Что показательно, из его студентов помощь ему оказывать никто не торопился. Мадам Помфри, к которой эльфы по распоряжению Дамблдора доставили пострадавшего, не смогла поставить диагноз точнее, чем возможный откат магии. Доставленный в Мунго, директор Дурмстранга был подвергнут ряду унизительных процедур, ибо далеко не все забыли подвиги пожирательской молодости помилованного сторонника неназываемого. Продержав его неделю для подробного обследования, к своему удовольствию, колдомедики больницы СВ Мунго выпустили Игоря Каркарова с диагнозом снижения скорости иммунного ответа магического ядра на внешние перепады магического фона, а попросту, симметричный ответ на злонамеренные чары, растянутый во времени, в народе именуемый откатом. По поводу того, что поганцу прилетела ответка хотя бы за часть его грехов, в отделении проклятий праздновали всем старым коллективом. И то, что последствия ответного проклятия колдомедикам удалось устранить, нисколько их не печалило, ибо при мстительном и упертом характере болгарина вероятность нарваться на те же грабли исчислялась неделями, если не днями. Собственно, даже поспорить никто не успел, как иностранный пациент, спустя всего один день, вернулся в обитель исцеления и скорби, а уж идей, как именно обследовать и лечить данного пациента, у врачей всех направлений было более чем достаточно. Для Каркарова пребывание в СВ Мунго должно было стать чередой незабываемых впечатлений от неусыпной заботы участливых британских колдомедиков, так как Луна Лавгуд, подарившая Гарри защитный артефакт, на который нарвался пытавшийся проклясть Поттера Игорь, не только обладала несравненными талантами в чарах, про проклятие молчим, но и была безусловным лидером по части безграничной фантазии. Так что симптомы, с которыми мадам Помфри направляла директора Дурмстранга на лечение в Мунго, были разнообразны и до конца турнира грозили ни разу не повториться, чем чрезвычайно радовали отечественных эскулапов. После отправки Каркарова в больничное крыло дурмстранговцы на удивление быстро самоорганизовались и через старост договорились о выборочном посещении уроков. Все-таки большинству из них предстояло сдавать выпускные экзамены. К обеду страсти, казалось, немного утихли, но именно на обеде произошел очередной скандал. Самый низкорослый, что ничего не говорит о его силе, дурмстранговец объявил о возможности кровной мести близнецам Уизли, которые до этого тихо, благо отсутствие речи у одного, а слуха у другого способствовало тишине, продолжали свои вредительские разработки на ниве приколов, и таки нарвались, не имея возможности протестировать свои изделия на учениках родного факультета, так как успехи братцев в эпистолярном жанре не могли сравниться с их прежним умением забалтывать, а денег, чтобы предложить испытателям, у них не было, близнецы решили переключиться на иностранцев. Невысокий светловолосый юноша с задумчивым взглядом показался экспериментатором легкой добычей. На обычное предложение угоститься сладостями парень не повелся, и тогда рыжие применили вызнанную у приезжих хитрость. От предложения преломить хлеб во имя дружбы иноземец в силу своих традиций не смог бы отказаться. Того, что после сканирования их новой разработки несостоявшийся подопытный, прихватив братцев силовым захватом, потащит их в большой зал, парни не ожидали. Объяснив на хорошем английском языке суть своих претензий педагогам Хогвартса и судьям турнира, юноша предложил в качестве виры взять неумных близнецов в рабство на 10 лет в свою семью, как альтернативу кровной мести всему роду Уизли, так как по традициям славянских магов, отравив преломляемый хлеб, ответчики заявили о себе как о кровных врагах, а как узнал Межислав, семья у преступников большая и было бы жестоко распространять месть на всех непричастных. Удар для Дамблдора был сокрушителен. Дать возможность объявить кровную месть на турнире, высокая вероятность потерять если не преданность, то жизни, кто их знает, этих темных славян, лояльный директору семьи. Запретив же месть министерским законом, как он запретил кровную месть для граждан Мак-Британии, директор еще до начала турнира, поставил бы себя в крайне уязвимое положение попирателя традиций. Единственный выход, видимый многомудрому политику, заключался в забалтывании проблемы. Но даже если бы событие происходило без сотен свидетелей, добиться ожидаемого результата Альбусу не удалось бы, так как Межислав, наследник древней семьи Вуич, был полностью защищен от ментальных и гипнотических воздействий, и после пространной речи директора Хогвартса слово в слово повторил свои претензии к братьям Уизли. Загнанный в угол директор вынужден был вызвать отца несовершеннолетних студентов для урегулирования щекотливого вопроса с главой семьи. То, что дальнейшие разборки происходили кулуарно в кабинете директора Хогвартса, ничуть не уменьшило ажитации, возникшей в большом зале. Тотализатор в отсутствии братьев Уизли взял на себя их приятель Ли Джордан, хотя самые большие ставки Слизерина и Рейвенкла прошли мимо, уйдя на факультет умников, где давно готовилась альтернатива директорским прихвостням. Вызванные спустя 40 минут с уроков в директорский кабинет младшие Уизли не смогли сообщить новости прямо, объяснив жестами, что с них взяли клятвы, как бы ни непреложный обет, но пищу для ума понимающим в традициях подкинули. В тотализаторах добавилось новое событие: близнецы Уизли тихо доучатся этот курс, а на следующем не появится. Все клятвы и тайны были понятны тем, кто был знаком с семейством Уизли. Трусливый глава, Артур, был только рад сплавить подальше неуправляемых отпрысков, пусть даже и в рабском статусе, вот только существовала неуправляемая стихийная сила под именем Молли, от которой и хоронились клятвами неразглашения все причастные. Ставя в обоих тотализаторах по 20 галлеонов на отсутствие Фреда и Джорджа на седьмом курсе, Поттер внутренне ухахатывался, представляя грядущую реакцию матриарха рыжего семейства. Близнецов Гарри было не жаль, они еще с позапрошлого года начали путать берега от предоставляемой им директором вседозволенности, и если бы не ранение, то уже вовсю тестировали бы свою вредительскую продукцию на младшекурсниках. Единичные случаи прошлого года, когда в гостиной Гриффиндора стали появляться ничейные сладости, а попробовавшие их дети оказывались в больничном крыле, быстро приучили студентов львиного факультета к осторожности, а близнюков, предлагающих попробовать конфетку, быстро вычислили как диверсантов и пару раз массово отметелили. На ужин директор Хогвартса спустился не в самом благодушном настроении. Две бессонные ночи и огромные объемы магии, пропущенные через себя, на грани полного истощения, измотали немолодого уже колдуна. Лишь необходимость выбора чемпионов заставила Альбуса собраться с силами, тогда как хотелось запереться в башне и отдохнуть минимум неделю. В противоположность бледному директору, деканы Спраут и Флитвик второй день просто-таки фонтанировали силой и прекрасным настроением. Лишь Северус Снейп выглядел хуже Альбуса, производя впечатление инфернала не первой свежести, поддерживая реноме учителя. Пергамент Дурмстранга засиял именем Виктора Крама, и судя по отсутствию удивления и недовольства среди студентов североевропейской школы, этот результат был заранее обговорен и предусмотрен. Чемпионка Бабатона Флёр Делакур была выставлена не так явно. После ее объявления, студентки французской школы проявили массу эмоций, вот только директриса свела на нет все интриги, уверенно зааплодировав своей фаворитке. Теперь Альбусу нужно было максимально сконцентрироваться, чтобы не упустить момент и вовремя запечатать кубок. Ведь не зря Тремудрый турнир переименовали в Кубок трех школ. Хогвартс, бывший когда-то академией, изначально состоял из четырех школ, ставших позже, после упрощения и унификации учебной программы, факультетами. Дамблдор, желая протащить на турнир Поттера непременно четвертым, не предусмотренным правилами чемпионом, что по расчетам директора должно было привести к изоляции студента, вызванный общим мнением об обмане, провел два сложнейших ритуала, а предстоял еще и третий. Первым был ритуал признания Поттера совершеннолетним и передачи ему полномочий его, Альбуса, представителя на турнире, как магический опекун Гарри на период учебы в Хогвартсе. Директор мог позволить себе такую откровенную подтасовку, не спрашивая мнения мальчика. Данное действие позволяло Дамблдору самому бросить заявку в кубок, но контракт перенаправить на студента. Вторым стал ритуал, что откатил организационно-учебные формации Хогвартса к тем, что были в начале 17 века, когда за Хогвартсом еще было закреплено звание академии, факультеты имели свои отдельные направления и числились отдельными школами. Тем самым он дал возможность участвовать в турнире представителям от каждого факультета, в ограниченности своей не понимая, что откатив ритуалом время для школы на достатутный уровень, он не только сделал недействительными все законы, касающиеся школы и ее программы обучения за последние 300 с лишним лет, но и фактически низвел свои права директора до уровня завхоза. Не почувствовал поражения в правах Дамблдор по той причине, что Хогвартс, будучи не просто зданием, а ограниченно разумным артефактом, После изменений начал в первую очередь поиск и усиление привязки для наиболее значимых должностей, а именно деканов. Если с Хаффлпаффом и Ривенкла проблем не возникло, так как их деканы соответствовали требованиям и были полноценными мастерами как минимум в одном направлении магии, то Синистра в качестве декана Гриффиндора не соответствовала высоким требованиям основателей. Не обнаружив предыдущего декана среди магов, Хагвартс вернул Дамблдору его старую должность, признавая за ним соответствующую силу, но и ожидая достаточное количество личных учеников, ведь тот, покинув в свое время пост декана, перестал их брать. В отличие от Дамблдора, которому по части учеников была сделана скидка на время прерывания деканства, Снейпу, который за 12 лет преподавания в статусе мастера двух дисциплин так и не удосужился взять ни одного ученика, снисхождение не перепало, и откат от замка немилосердно ударил по профессору. Будучи прагматиком и агностиком, а также очень целеустремленным человеком, читай бараном упертым, Северус Снейп, потеряв одномоментно больше половины сил, засел за книги и стал варить усовершенствованные восстанавливающие зелья. Пробудствовав первую ночь после проведенных директором ритуалов, Снейп, так и не получив к вечеру следующего дня ожидаемого эффекта от зелий, попытался уйти в запой, но помешал факультетский призрак Кровавого Барона. Объяснив, с применением нецензурной лексики девяти прошедших веков, всю глубину падения в невежество нынешнего поколения деканов, попутно озвучив источник проблем тупого полукровки, не иначе как мордредовым повелением получившего силы и мастерство, достойные декана Слизерина, да только ума не взыскавшего, а именно отсутствие достойных учеников, числом не менее двух на каждое мастерство, древний дух плюнул и растворился в стене апартаментов Снейпа. А Северус, презрев желание если не напиться, то хотя бы выспаться, задумался над кандидатами в ученики. То, что личный ученик, это много больше, чем студент школы, Снейп понимал, вот только мерзостным своим нравом он ухитрился отогнать от себя многих способных студентов, а искать учеников только на своем факультете чванливых и спесивых, это себя не уважать. Уж своих змеек декан знал досконально. В таком настроении Северус Снейп и появился на эпохальном ужине. После объявления Седрика Дидгори большой зал взорвался валом аплодисментов, поддерживаемым в основном студентами его родного факультета. Шестикурсник Хаффлпаффа безусловно не был бесталанен, но в школе были кандидаты лучше. Вновь покрасневшие пламя деканы встретились с заметным напряжением. Гарри Поттер, это имя, вылетевшее из кубка, на время оглушило и лишило голоса большинство школяров. Начавшиеся перешептывания и возмущенные вопли студентов прервал новый красный всполох кубка, который изо всех сил, судя по магическим всполохам, видимым сильным магом и всем деканам, пытался предотвратить директор Дамблдор. Впрочем, безуспешно, ни сил, ни полномочий для проведения третьего ритуала у декана Гриффиндора не было, источник Хогвартса теперь не был только его вотчиной и не поддержал ритуал, ущемляющий в правах другие школы Академии Хогвартс. Уорден Брамс с заметной задержкой прочитал Альбус. Рослый семикурсник Ривенкла поднялся со своей скамьи, подойдя к Поттеру, положил ему на плечо свою широкую ладонь и сказал: «Пойдем, что ли, к чемпионам, малец». Гарри, застыв с урикотом посреди гриффиндорской скамьи, открыл было рот, но тут из кубка под очередные красные искры и нервный вздох директора вылетел следующий пергамент. «Кассиусу Аррингтон», — на выдохе проговорил директор, и шестифутовое чудовище из Слизерина двинулось в их сторону. Так в окружении двух амбалов, на фоне которых и без того невысокий четверокурсник Поттер смотрелся и вовсе ребенком, Гарри вынужден был последовать для дальнейшего инструктажа в комнату чемпионов, где первым делом прислонился к стене рядом с дверью, ноги держали плохо, предоставив право пересказывать события в зале своим старшим товарищам. Влетевшие спустя пару минут директора и представители министерств, казалось, не нуждались в объяснениях, все смуту и хаос взаимных обвинений и фантастичных предположений, не обращая внимания на чемпионов. Прооравшись и убедившись, со слов Крауча, что перевыбор устроить можно, но не нужно, так как они никак не скажутся на уже заключенных с чемпионами контрактах, а только добавят шестерых новых, магически обязанных участвовать в соревнованиях студентов, все присутствующие, наделенные властью, с гастрономическим интересом уставились на директора Хогвартса, внутренним чутьем опытных бюрократов определив виновника ситуации. Альбус же, как наиболее опытный из них и просчитавший дальнейшее развитие событий, сделал неожиданный ход, оглядевшись вокруг и найдя взглядом Поттера, метнулся к нему и, ухватив за предплечье, срывающимся от переполнявших его эмоций голосом вопросил: «Гарри, ты кидал свое имя в кубок?» Успокоившийся за время скандала мальчик чуть вновь не начал метаться, но, собрав свою волю, выдавил из себя: «Какой кубок?» «Кубок огня, тот, из которого вылетело твое имя». Дамблдор явно ждал другого ответа на свой вопрос. «А можно его сюда принести?» — говорил Гарри серьезно, но вот хлопающие длиннющими ресницами огромные зеленые глаза создавали картинку обиженного олененка. И прежде чем Альбус нашелся с ответом, Брам с Уоррингтоном уже внесли табурет с кубком в тесную комнатушку. «Спасибо», — мило улыбнулся розовеющими щеками Поттер. «Как некоторые знают, я ученик мастера-артефактора. И первое, чему научил меня мой мастер, познавать суть артефактов, настроив магическое зрение». Пока говорил, Гарри снял очки и расфокусированным взглядом уставился на кубок. Потом повел глазами как по линии до болгарского чемпиона и снова вернулся к кубку. Знающие маги сразу определили активированную способность видеть магию и притихли. Три линии от кубка взгляд мальчика проследил до чемпионов. А вот четвертая сначала скользнула к директору Хогвартса, а потом Поттер стал внимательно рассматривать видимую только ему нить связи между Дамблдором и собой. Несколько минут спустя, мальчик продолжил изучение линий, приведших на этот раз прямо от кубка к чемпионам Ривенкла и Слизерин. «Что ты увидел, мальчик?» – добродушно спросила низким грудным голосом директриса Бабатона. Она питала слабость как к маленьким талантам, так и к хрупкой красоте, сошедшимся в этом милом ребенке. «Связи, мадам», — вежливо ответил подросток, прямая коричневая к Виктору, контракт с Дурмстрангом, голубая к Флёр, Бабатон, желтая к Седрику, она не общая как нить Хогвартса, она только к Хаффлпаффу, такие же, только синяя и зеленая, у Уордена и Кассиуса, а вот четвертая нить, которая красная, как Гриффиндор, ведет к профессору Дамблдору, после обвязки вокруг которого отходит от его живота красно-бело-черным вектором, то есть не двухсторонней связью, а как бы только от него ко мне. Я не все еще понял, мне надо с учителем посоветоваться. Но сам я не бросал бумажку с именем и не думал даже участвовать в турнире. Последние слова договорить уверенным тоном у Гарри не получилось. Опасения быть высмеянным чужими взрослыми магами вернули мальчика во времена Дурсли, поэтому договаривал он тихой скороговоркой: «Дамблдор», — прорычала мадам Максим во всю силу своих полувеликанских легких, — «какого Мордрида вы здесь творите?» Для директора Хогвартса ситуация была патовая. Все присутствующие маги смотрели на него с осуждением. Сил на массовый обливейт или другой вид коррекции сознания просто не было. Заболтать прожженных бюрократов и прочих присутствующих даже с применением силы и старшей палочки не представлялось возможным. Мозг великого светлого волшебника работал на максимальную отдачу, как вдруг мир перед глазами Дамблдора мелькнул и тут же выключился. Альбус Дамблдор впервые в жизни упал в обморок. Диагностические чары показали знающим магам удручающую картину физического и магического истощения лежащего в нелепой позе колдуна, что исключало приведение его в сознание элементарным энервитом. Вызванная колдоведьма транспортировала своего патрона в больничное крыло, а высокопоставленные волшебники остались наедине с извечным вопросом: «И что будем делать, господа?» — озвучила его опять же мадам Максим, как истовая последовательница легендарной Жанны д'Арк. «Как же так, что делать, Дамблдор?» — заголосил трубным глазом очнувшийся от ступора глава отдела магических игр и спорта Бэгмин. «Силенция, ступифай!» — взмахнула палочкой в сторону паникера директриса Бабатона. «Пусть мистер Поттер пока советуется со своим учителем, а нам придется пересматривать все этапы турнира с учетом шестерых чемпионов. Я ведь правильно понимаю, чемпионы не согласятся скооперироваться попарно?» Легкий налет надежды был смыт в считанные секунды. Каждый из чемпионов, кроме Поттера, задрал подбородок к потолку, демонстрируя волю к победе. И враз погрустневший глава департамента международного магического сотрудничества Бартимиус Крауч направил свои стопы на выход, обдумывая на ходу варианты корректировки испытаний. «Прошу прощения», — вступил в дискуссию студент Ривенкла, — «так в чем состоит задача первого тура?» «Предполагалось, что это будет практическая задача на смекалку с высоким уровнем опасности, позволяющая чемпионам продемонстрировать все их навыки, полученные на УЗМС, ЗАТИ, чарах и трансфигурации. Использование знаний по другим дисциплинам не возбраняется», — выдал на прощание Крауч. Пару дней, пользуясь отсутствием директора, Гарри провел у Септимы. Мальчика трясло. Оказаться чемпионом смертельно опасного турнира в 14 лет для некроманта-недоучки стало большим стрессом. Вектор по 5 раз на дню связывалась с родней в Греции. Все прогнозы были весьма оптимистичны. Да, Дамблдор, пользуясь своей силой и властью, принудил Гарри к участию в чемпионате. Узы, отходящие от Дамблдора к Поттеру, однозначно трактовались как приказ, отдаваемый взамен всех прочих двухсторонних связей. Так что даже формальное исполнение этого приказа давало мальчику свободу от навязанной учебы и непременного проживания в Магбритании, как и прочих клятв и обязательств, заключенных всеми предками Гарри с директорами Хогвартса, с перенаправлением откатов по неисполненным обязательствам на Альбуса Дамблдора. Нужно было только дойти до финала, после чего Гарри становился свободным как от заключенного его родителями магического контракта на непременное обучение в Хогвартсе все 7 лет, так и от прочих навязанных предками ограничений. К тому же Септима Вектор могла оказывать своему личному ученику всестороннюю помощь в прохождении испытаний. Осталось только выбрать один из 3 оптимальных способов решения задачи, выработанных членами семьи Вектор. Первый, попирающий гордость Гриффиндора и репутацию директора, предполагал проведение перед каждым этапом соревнования публичного ритуала отказа от опеки и представительства директора на турнире. Опасность ритуала заключалась в том, что срабатывал он только при условии недобросовестного исполнения своих обязанностей опекуном, и 100% гарантию давал при наличии злого умысла у опекуна по отношению к опекаемому. Дамблдор же славился своим извращенным талантом демагога, способного перекрасить черное в белое и обратно не только в сознании оппонентов, но и в своем собственном, ведь для трансфигуратора-иллюзиониста с развитым ментальным даром самообман был естественным состоянием. Второй способ предполагал участие в соревнованиях, но без излишнего энтузиазма. Безусловно, отсутствие воли к победе приведет к наказанию по контракту, но малый возраст и очистительный ритуал изгладит большую часть негативных последствий, хотя рассчитывать на полное восстановление можно только к 17 годам. Третий способ казался самым безопасным для мальчика. Его учитель брала на себя откаты от контракта и настраивала аварийные порталы, которые должны были сработать в случае критической опасности. Как личному учителю, Септиме не грозили фатальные последствия, так как в ее с Гарри договоре именно она выступала гарантом его личной безопасности. Но был один изъян: портал эвакуировали при условии критической потери жизненной или магической энергии, не учитывая ментальные и психологические факторы. То есть если Гарри в результате гипотетической атаки получит травмы психики, то откат на учителя будет значителен, не говоря уже о несработавшем портале. Поттеру было страшно. На каждом направлении его и учителя ожидали опасности. Объяснение Септимы, что без потерь невозможно пройти по жизни, не слишком успокаивали. Решение принимать ему. Я решил, учитель, мальчик прикусил нижнюю губу, чтобы унять дрожание подбородка, мы будем использовать все 3 способа, оставив 3-й на самый крайний случай. Да, я понимаю, что проводя перед каждым туром ритуал отказа, я наверняка получу кубок школы как самый непопулярный ученик. Я готов, не я это начал, но и участвовать не отказываюсь, просто, надеюсь, что весь вред, нанесенный мне на соревнованиях, падет на Дамблдора, подставившего меня вместо себя, а порталы будем использовать только в самых крайних случаях. Тогда нам придется серьезно пересчитать ритуалы, подмигнула решительному ребенку повеселевшая Септима. В таком раскладе шансы на успех повышались, а решимость Гарри пойти против системы Хогвартса и его директора не могла не радовать мстительную натуру темной колдуньи. На 3-й день после выбора чемпионов Поттер был вынужден вернуться в Гриффиндорскую башню. Мало того, что это был понедельник, и мальчику все равно пришлось бы посещать занятия со своими сокурсниками, так еще и Дамблдора выписали из больничного крыла, и уж он бы не простил своему карманному герою самоизоляции и непосещения трапез в большом зале, где собственно и разгорелся очередной скандал. Рон Уизли, вставший сегодня раньше обычного и уже успевший посетить кабинет директора, где великий чародей Дамблдор подробно объяснил Рональду подоплеку событий предшествующих 4 дней, с трудом дождался появления Поттера на завтраке. Не успел Гарри сесть на привычное место, как к нему ринулся рыжий, размахивая ложкой, который так и не успел притронуться к овсянке и сосискам. «Да как ты смеешь, предатель, садиться на скамью славных гриффиндорцев? Ты, в представлении Уизли ложка, направленная в грудь Поттера, была рыцарской перчаткой, если не кинжалом, обманом проник на турнир, не рассказав нам, как, ты недостоин представлять наш факультет на турнире. Старшекурсники Гриффиндора, собравшиеся возле Поттера и Уизли, согласно загудели, вовремя заглушив уже совсем не связанные претензии Рональда, которого покинуло красноречие. «Да, Поттер, как ты преодолел возрастное ограничение?» Агрессивно накинулась на него новый капитан квиддической команды факультета Анджелина Джонсон. «Никак», — спокойно ответил Гарри, — «мое имя в кубок забросил профессор Дамблдор, сделав меня своим представителем на турнире, не спросив моего согласия. Я думал, за 3 дня об этом уже всем стало известно. Если среди старшекурсников, ошарашенных прямым подтверждением ходящих по Хогвартсу слухов, пошли только перешептывания, то рыжий четверокурсник, посчитавший себя вымпелом справедливости, но не найдя достойных словесных аргументов, выступил вперед и попытался нанести сокрушительный удар кулаком в лицо ненавистного выскочки. К огорчению Рональда, нападение из-под тишка было для Гарри привычно по общению с кузеном Дадли и его компанией, и уклонился Поттер чисто на инстинктах, так что просвистевший над его головой кулак угодил прямо в горло стоящего за Гарри семикурсника. Юноша, потерявший от боли способность говорить и соображать, взмахнул рукой с палочкой в невербальном заклинании, раскидывая как кегли всех студентов, сгрудившихся вокруг пригнувшегося Поттера. Альбус, до сего момента с удовольствием наблюдавший за разворачивающейся сценой, схватился за левую половину груди и сполз со своего импровизированного трона. Откат за неисполнение обязанностей декана больно ударил по Дамблдору, и так находящемуся на испытательном сроке. Вызванная колдоведьма не знала, как разорваться, патрон явно требовал внимания, но дюжина детей из дома Гриффиндора с ранениями разной степени тяжести, включая весьма тяжелые, притягивали ведьму путами первейшей клятвы целителя, пусть и не полной, как у колдомедиков, но достаточной, чтобы принять пост в Хогвартсе. Вынужденная заняться здоровьем студентов, мадам Помфри не заметила, как внимательно к ней приглядывалась профессор нумерологии. Вылечить детей после физических травм для квалифицированного колдомедика не составило бы труда и заняло бы немного времени, но Помфри так рвалась к директору, что часто игнорировала диагностику, залечивая детям только видимые травмы. Того, что каждое недолеченное повреждение отражалось на здоровье Дамблдора, Помфри не замечала. Для Вектор же главной задачей было здоровье Поттера, который выбрался из кучи покалеченных студентов Гриффиндора и как ни в чем не бывало направился на выход из большого зала. Рванувшая было за ним Джинни Уизли наткнулась взглядом на своего покалеченного братца и осталась в зале. Пара недель прошла спокойно. Дамблдор отдыхал в больничном крыле вместе с избранными гриффиндорцами, включая Рона Уизли. Гарри все свободное время обитал в апартаментах Вектор, участвуя в разработке новых ритуалов. Младшая Уизли безуспешно пыталась стать тенью Поттера, каждый раз то теряя его в переплетениях хогвартских коридоров, то замирая перед ложными дверями, обманутая мантией-невидимкой. Септима же сновала челноком между уроками, Гарри и окрестностями Хогвартса. Именно там, в запретном лесу, Вектор набрела на клетки с 6 самками драконов на кладках. Наблюдая за нетипичным поведением драконологов, основной обязанностью которых должна быть защита драконьих кладок, но вместо этого то один, то другой маг бросался атаковать яйца, мастер-некромант посчитала использование инстинкта драконих защищать свое потомство жестоким и неэтичным. Драконы были доставлены из одного австрийского малого питомника, чаяниями Мордрида, не иначе, попавшего после Второй мировой войны в ведение западноевропейской коалиции, а до этого бывшего частью европейского заповедника по восстановлению редких видов рептилий, базирующегося в пространственной складке магической Болгарии, что де-факто все еще имело силу, но де-юре оспаривалось Министерством Австрии. Болгары очень чувствительно реагировали на запреты Австрии контролировать разведение и вывозить на территорию заповедника молодь драконов из австрийского питомника, а австрияки, со своей стороны, требовали предоставлять часть прибыли от утилизации драконов в свою пользу. Вся Восточная Европа, обеспокоенная восстановлением численности чешуйчатой братья и собирающая через благотворительные фонды средства для этого, была возмущена позицией магической Австрии, узурпировавшей себе все права на молоть 5 видов драконов, разведением которых и занимался питомник. Вектор внимательно задокументировала все нарушения обращения с редкими видами драконов и направила свои воспоминания главе рода. Гарри же готовился к ведению переговоров с помощью собственноручно изготовленных артефактов. К его удивлению, На территории школы довольно часто мелькал Сириус Блэк, магическим образом находящий его в переплетении коридоров школы. Гарри не менее мастерски уходил от преследования, пока не был загнан в угол. Послушав увещевания и угрозы Крестного, требовавшего непременного участия Поттера в турнире и следования мальчикам всем рекомендациям великого светлого мага Дамблдора, Гарри задал единственный интересовавший его вопрос: «Как ты меня так точно находишь?» Не слушая ответной пафосной чуши про связь Крестного с Крестником, мальчик просканировал поверхностные мысли и без зазрения совести наложил на Блэка, не ожидавшего нападения, сначала парализующее, а затем и заклятие забвения, после чего, забрав из кармана мантии пергамент с картой Хогвартса, потрусил по своим делам. На первом этапе турнира болгарская ложа для почетных гостей неожиданно для всех выросла в 3 раза. Список желающих присутствовать на соревновании стал неприятным сюрпризом как для дурмстрангского чемпиона, так и для организаторов турнира. Крам, решивший, с согласия сторон, умертвить самку дракона, которая достанется ему на испытании, за треть стоимости извлеченных с нее ингредиентов, не был готов увидеть на трибунах попечителей и владельцев драконьего заповедника. Каким бы отбитым спортсменом ни был Виктор, но слова отца о юридической казуистике, связанной с драконьим заповедником и питомником в Австрии, юноша помнил и встревать в политические разборки желания не имел. Для Крауча же ситуация была вполне однозначной. Если хоть один из драконов или одно из их яиц пострадает, то международный скандал неизбежен. Мысленно пробегая по пунктам договора с австрийским питомником, глава департамента магического сотрудничества маг Британии с унынием заключил, что вся ответственность, как бы он ни хотел обратного, ляжет на организаторов турнира, среди которых не последнее место занимал и он сам. Метнувшись к палатке чемпионов, Бартимиус Крауч попытался донести до студентов важность сохранения целостности яиц и жизни драконов, но ввиду ограниченности времени не слишком преуспел. Выступавший первым Крам откровенно слил свой первый тур. Доставшаяся ему венгерская хвосторога была слишком агрессивна, чтобы юноша смог успокоить ее за отведенные 20 минут. Да и действовать он готовился совсем по другому сценарию. Француженка, вышедшая второй, заслуживала уважения. Не потревожив ни дракона, ни яйца, и с помощью Вейла Магиуса пив драконицу, она похитила золотое яйцо, но напоследок получила от проснувшейся ящерицы сильнейшие ожоги, так как вместо того, чтобы споро убираться из опасной зоны, эта фифа решила прогуляться до выхода модельной походкой, за что и получила, так как ор комментатора и трибун все-таки проникал на арену, пусть и немного приглушенно.